Глава 5. И я согласна. 15 минут пешком, столько же на автобусе, и я на месте. Я несколько раз за всю жизнь проходила мимо этого здания. Проходила и надеялась, что никогда не окажусь внутри. Полицейский участок был бы похож на обычный офис, если бы не тот казенный запах, который всегда царит в таких заведениях и навевает ужас. Со всех стен на меня смотрели жуткие рожи тех, кто в розыске. Побродив несколько минут по этому лабиринту, я все же нашла нужный кабинет. Напротив сидел полицейский с угрюмым лицом, совсем не похож на тех бравых ребят, что показывают в фильмах. Толстый, неповоротливый. Как он сдает нормативы? Или не сдает? Поэтому и сидит тут с документами. Впрочем, какое мне дело? Надо выручать Энн. Полицейский лишь на мгновение поднял на меня тяжелый взгляд и снова уткнулся в бумажки, будто бы я была пустым местом. «Ваша сестра в состоянии наркотического опьянения находилась в общественном месте, оказала сопротивление при задержании и напала на полицейского при исполнении», – холодно произнес мужчина. Видимо, говорить подобное ему было не впервой. Он даже не делал вид, что соболезнует или что ему хотя бы не все равно. Не отвлекаясь от своей работы, он читал какие-то документы и справки, раскладывая их по папкам. И я не могла поверить. Это точно какая-то ошибка, чтобы моя Анна употребляла наркотики? Отличница, спортсменка, играет в театре. Она даже к алкоголю в жизни не притрагивалась. Это, с трудом выдавила я, это невозможно. Судя по всему, возможно. Иначе бы вы не сидели здесь. Мужчина с громким хлопком закрыл папку, перевел взгляд на меня и устало вздохнул. «Вашу сестру ожидало бы до 5 лет заключения в колонии, но напасть на полицейского за это срок могут увеличить до 10. Хороший адвокат скостит 5 лет, но не более того». 5 лет? 10? 8? Звучало, как в страшном сне. По моим щекам потекли слезы. Я не могла представить, что случится с моей сестрой за эти годы. С этим нужно что-то делать. Ты должна быть сильной ради сестры. Я вытерла кулаком слезы и спросила, что можно сделать. Я думала, что мужчина предложит связаться с пострадавшим полицейским или посоветует хорошего адвоката, но он сделал кое-что другое, совсем неожиданное. Полицейский написал что-то карандашом на розовом стикере и передал мне. От того, что я увидела, волосы стали дыбом. Катрин сняла закипевший чайник и налила в кружку немного кипятка. В этот раз она без всяких «а ты что?» спокойно и до конца выслушала мою историю. Я показала ей злосчастную бумажку. Ее глаза округлились. Я тоже офигела, когда прочитала. Эту сумму надо принести завтра, иначе. Я не могла сказать, что иначе. Меня душили рыдания. Но это и не требовалось. Я не знаю, что делать. Я размазывала тушь по щекам. Может, ты поможешь? Одолжить? Я отдам. Послушай, я бы и рада помочь, но мне нечем. Катрин было неловко это говорить. Если мама узнает, она может продать квартиру. Но тогда мама, у нее сердце. Я уже не могла говорить членораздельно, но Катрин поняла и выдала вердикт. На это уйдет не меньше месяца, тем более там прописана несовершеннолетняя. Прописать ее куда-то в другое место, пока она находится за... Короче, этот вариант даже рассматривать глупо. В Катрин, как юристе, у меня сомнений нет. Что делать? Что делать? Глупо повторяла я. Ясное дело, что делать, сказала она с усмешкой. Я вопросительно посмотрела на подругу. Попроси у Стива. «Нет!» – воскликнула я сразу же, но она словно не услышала. «Он их даст и не заметит даже. Меньше у него точно не станет, а потом вы уж как-нибудь разберетесь». И она туда же. «С ума сошла? Я скорее умру, чем к нему обращусь». «Ты-то да, а ради сестры?» «Кажется, выбирать не приходится, нравится мне или нет, но он сейчас мой единственный шанс спасти Анну». Я молчала несколько минут, не в силах произнести ни слова. Мысли крутились, словно на карусели. Катрин еще ничего не знает о нашей встрече. Она не знает, что он мне предложил, но я-то знаю. Я точно знаю, какова цена вопроса. Я такая вот цена. Но когда на другой чаше весов 10 лет в тюрьме для моей маленькой сестренки, сломанная жизнь, ее и мамина, и, конечно же, моя, никакая цена не может быть чрезмерной. Спасибо, Кэт. Я поднялась и вытерла слезы. Решение было принято. Каждый шаг давался мне труднее и труднее, будто к моим ногам привязали гири. Биение сердца отдавалось гулом в голове. Как королева, идущая на эшафот, я плелась по коридору к этой злосчастной двери. Руки дрожали, когда я тихо и невнятно постучала, словно надеясь, что мой стук никто не услышит. Я усмехнулась и постучала посильнее. Стив распахнул двери так, будто уже ждал меня. Он был в одних шортах, но ни капли не смутился, посмотрел на меня с нахальной усмешкой. «Какие люди! Чем могу быть полезен, принцесса?» Голос мне изменил, и я почти прошептала. «Я согласна». Ноги стали словно ватные, а в глазах потемнело.